В самом начале мы немножко говорили о рождении Иисуса Христа. Для чего Он родился на земле? Для того, чтобы стать жертвой за наши грехи. Сейчас прозвучит песнопение «Стучит, стучит железный молот». Эта песня о том, как Спаситель наш занял наше место на кресте. В Священном Писании написано «Возмездие за грех – смерть, а все люди грешны». И сегодня мы имеем право, только потому, что Христос стал за нас жертвою, имеем право обратиться к Богу в молитве покаяния и рассчитывать на прощение.